Книга шестая. Великое ускорение. В середине XVIII века большинство людей в мире, и, вероятно, подавляющее большинство европейцев, могли все еще полагать, будто ход истории во многом продолжится своим прежним чередом. Повсеместно ощущалось огромное бремя прошлого, и часто от него невозможно было избавиться. О некоторых усилиях, предпринимавшихся в Европе по избавлению от этого бремени, уже говорилось выше. Но нигде за пределами Европы не существовало даже возможности вырваться из объятий прошлого. При том, что во многих уголках мира жизнь некоторых народов начала подвергаться коренным переменам через общение с европейцами, большую часть планеты они не затронули, и по большому счету мир оставался свободным от влияния реформаторских течений европейской культуры. Обратите особое внимание на то, что в тот период истории одна только Европа, причем даже очень небольшие ее районы, существенно отличалась от остальных континентов. В остальных районах мира не наблюдалось никаких переломных моментов, с которых начинались перемены. Время изменений пришло, когда европейцы, движимые новшествами, алчностью, религиозным рвением или нехваткой провианта на родине, приступили к покорению нашего мира. Уже в середине XVIII столетия среди мыслящей части европейцев стремительно распространялось осознание необходимости исторических перемен и их собственная роль в них. В последующие полтора столетия практически повсеместно предстояли стремительные, как из рога изобилия, изменения, и не замечать их было очень трудно, если возможно вообще. К 1900 году все наглядно убедились в том, что в Европе и европейском мире колониальных поселений народ безвозвратно порвал многие свои связи с собственным прошлым. Больше народу стало разделять фундаментально прогрессивное воззрение на историю человечества. Смысл событий стали определять в соответствии с мифом о прогрессе, никогда прежде не подвергавшимся сомнению. Такая же большая важность принадлежала побуждениям, поступавшим из Северной Европы и атлантических стран, тоже направленным наружу в деле преобразования отношений Европы с остальным миром и самих основ жизни многих его народов, как бы глубоко ни переживали и не сопротивлялись они переменам. К концу XIX века, при том, что нами выбрана весьма приблизительная и подходящая веха, для мира, где когда-то действовали культурные нормы отдельных народов, европейцы выбрали новый курс развития. Судьбой ему предназначалось продолжение и ускорение преобразования, причем вторая цель по важности не утратила первой. Человек, родившийся в 1800 году и проживший отведенный ему автором псалмов три раза по 20 и еще десяток лет, 70 лет, становился свидетелем таких перемен, каких не происходило за предыдущую 1000 лет. Поступь истории убыстрялась. Как раз консолидация европейской мировой гегемонии считается главной особенностью этих изменений и одним из мощнейших моторов, придающих им движение. К 1900 году европейская цивилизация демонстрировала самые большие достижения в сфере материального производства, каких еще никогда не наблюдалось на нашей планете. Европейцы далеко не всегда соглашались в том, что следует считать в них самым важным, но мало кто из них мог отрицать, что за счет силы и влияния носители этой цивилизации установили такое свое господство над остальной частью земного шара, какого не устанавливали представители ни одной предыдущей цивилизации. Миром с тех пор правили европейцы или их потомки. Их господство распространялось в основном на политическую сферу, включавшую прямое управление. Просторные области мира населяли европейские народы. Что же до неевропейских стран, все еще формально и политически независимых от Европы, большинству их правителей приходилось на практике прислушиваться к указаниям из Европы и мириться с вмешательством европейцев в их внутренние дела. Совсем немногим коренным народам дано было сопротивляться, и если они это себе позволяли, европейцы часто одерживали свою деликатнейшую победу из всех возможных, так как успешное сопротивление требовало применения европейских методов борьбы. То есть их европеизация продолжалась в иной форме.